пропустила цветение весны. Но в конце-то концов так давно уж ведется, что скверной мирской все желания души сражены. Ты воистину белый нефрит без изъяна, только грязь повстречалась тебе. Почему же, скажи, этот юноша знатный все вздыхает о горькой судьбе? Дорогой недруг, это волк-людоед из Джуншаня, это зверь беспощадный и злой. Он давно позабыл все, что было, и кто он такой. Лишь разврат и беспутство по нраву ему, только женщин он жаждет душой. Лишь красавицу знатную, иву плакучую, хочет видеть теперь пред собой. Он позорит тебя и высокий твой род, он глумится теперь над тобой. Как печально, что нежное, дивное сердце за один только год сражено безысходной тоской. Прозрение нежного цветка. Судьбы трех весен кто угадает? Иву зеленую, персик цветущий, что, наконец, ожидает? Будут рассеяны пышные эти цветы. Зелень, поблекшая, вдали прозрачной растает. Ты говоришь, что на небе персиков нежных полно, что в облаках много цветов абрикоса. Разве в конце-то концов кто-нибудь в мире смог одолеть свою осень? Часто в селе, в тополях серебристых, слышны людские рыдания. В темно-зеленом кленовом лесу слышится духов стенание. Дни пролетели, и небо закрыто желтой травою могилы. Бедный вчера хочет ныне нажиться, вот на что тратятся силы. Пышной весной поникнуть под осень каждый цветок осужден. Если ж сплетается смерть с бытием, кто от нее защищен? Слышал я где-то на западе дальнем, дерево поса растет, долгую жизнь людям дает его плод. Излишний ум. Все жизни пружины понятны тебе, ты так высока по уму, но ты не постигла, что знание будет причиной мук. Еще до рождения ты сердце разбила свое, а после кончины желание души ни к чему. Все люди спокойны в богатой семье, но гибнет семья, разбегаются люди, все в разных краях кочуют. Напрасно мирской суетой занимала полжизни ты сердце свое. Все это промчалось, как тягостный сон, на третью стражу ночную. Внезапно разносится гром, кто будто большой разрушается дом, и сумрак наполнен тоскою, как будто бы гаснет светильник ночной. Увы, веселость твоя рассеется вдруг, тоска тебя будет терзать. Как жалко, что в мире людей конец свой нельзя угадать. За добро пожинают плоды. За добро пожинают плоды. За добро пожинают плоды. Ты смогла повстречать милосердных людей. И у них твоя щедрая мать. И у них твоя щедрая мать заслужила любовь добротою своей. Посоветуй же всем. Помогайте в беде. Утешайте в нужде. И на братьев, и дядюшек жадных и злых не бывайте похожи нигде. Справедливы слова, что убыток и прибыль, падения и взлеты посылают небес голубые высоты. Пышный поздний расцвет. Если лишь в зеркале есть доброта, так же напрасна она, как об имени громком мечта. Долго ли будет буйным цветением весна расцветать.